Лемон Рус затмевал собой весь командный мостик, хотя тот являлся многоярусным помещением, напоминавшим Хавсеру тронный зал дворца. Офицеры и сервиторы работали за отделанными медью и золотом консолями управления, которые окружали огромный купол мостика и соединялись с переборками толстыми пучками позолоченных кабелей, цепей и труб. Из-за них консоли напоминали гигантские органы. Чтобы еще больше усилить сходство, клавиши на большинстве из них располагались в 3 или 4 ряда. Кнопки были сделаны из кости, на которые были нанесены разнообразные символы. Некоторые из них пожелтели от возраста и частого использования. Они походили на старческую улыбку. Они походили на клавиши старого клавира. Гололитические экраны, проецируемые верхними или подпалубными передатчиками, превращали центральную часть мостика в галерею мерцающих изображений. Между ними туда-сюда ходили члены команды, пристально изучая одни или с помощью специальных перчаток, корректируя потоки данных на других. Некоторые изображения были крупными, другие крошечными, а третьи собраны серией, которую можно было прокручивать движением руки. Когда Хельвинтер, Медведь и Богобой завели его внутрь, Хавсер заметил, как один из младших офицеров плавно передвигает в воздухе светящуюся прямоугольную карту базирования флота для собравшихся вокруг него командиров. Изображения показывали топографические карты, контурные слои, позиционные указатели или же вычисления курса. По некоторым из них постоянно текли ряды данных, или в дополнительных окнах показывались пик изображения голов командиров других кораблей, которые докладывали о ходе подготовки. Воздух полнился гулом техники, тихим щелканием клавиш, потрескиванием вокс-сообщений или вокалайзеров-механикумов, а также приглушенными разговорами. Старшие офицеры в униформах с манжетами и стоящими от позолоты воротниками раздавали приказы через вокс-аппараты, которые были через провода соединены с консолями. Командиры держали микрофоны у самых ртов, из-за чего небольшие акустические дефлекторы, словно полумаски, скрывали нижнюю часть лиц. Просто глаза, без носов и ртов, которые кое-что напомнили Хавсеру. Херувимы, посмеивающиеся над своими шуточками, порхали по мостику с сообщениями или сумками с каменюке. Инсектиноидные пульты, походившие на стрекоз, с тихим жужжанием покорно висели над плечами своих хозяев-механикум. В центре командного мостика располагался массивный каркас из меди и серебра, инструмент, предназначенный для отражения небесных тел и сложных вычислений. Из-за металлических полусфер, окружающих его дисков и изменяющихся орбит, он напоминал планетарий, но имел 10 метров в диаметре и возвышался над решетчатой палубой на возвышении толщиной с древесный ствол. Сидевшие вокруг него за небольшими консолями техники постоянно вносили незначительные поправки, из-за которых грандиозное устройство непрерывно находилось в движении. Сейчас полусферы планетария отражали увеличенное гололитическое изображение планеты. На вращающееся по орбите медное устройство была наложена трехмерная, сотканная из света топографическая карта, на которой были видны дневная и ночная стороны мира. Рядом висели небольшие проекции, увеличивающие определенные участки поверхности, а также показывающие разнообразные исчисления, аспектарии и эфемериды. Сине-зеленая планета была прекрасной, словно сапфир. При высоком разрешении можно было увидеть кудряшки облаков и горные гряды, узоры рек, сияющие океаны и бирюзовую ауру атмосферы. Приблизившись, Хавсер понял, что огромная карта на самом деле представляла собой мозаику, состоявшую из тысяч отдельных пиктов, результат кропотливого и систематического сбора информации. Но несмотря на внушительные размеры планетария, Рус все еще оставался наиболее грандиозной личностью в зале. Едва завидев Хафсера с сопровождающими, он легко отодвинул в сторону группу навигаторов, сжимающих в руках карты звездного времени и зодиакальных созвездий. «Ведите его!» – прорычал он, указав на реклюзиум капитана. Хельвинтер, Медведь и Богобой сопроводили Хафсера в реклюзиум вслед за Волчьим Королем. Капитан корабля, сурового вида великан, с вьющейся седой бородой и фуражкой, с высокой тульей, отдал честь и покинул помещение. Прихватив инфопланшеты и папки, старшие офицеры торопливо вышли вслед за своим повелителем. Рус взмахнул украшенным драгоценными камнями скипетром, и вокруг реклюзиума поднялись экраны обманки. Доносившийся с мостика гул тут же умолк. Внезапно в комнате стало тихо, словно в келье у монаха. Волчий король лениво бросил скипетр на обитый красной кожей капитанский трон и обернулся к Хафсеру. Его присутствие было почти нестерпимым. В нем пульсировала динамичная смертоносная энергия. Он сгорбился и крепко обхватил руками тело, словно мог взорваться изнутри. Если это случится, то Хафсер не сомневался. Он уничтожит весь флагман. «Ты слышишь меня, брат?» – спросил он Хафсера. «Что?» – вздрогнул Скальд. «О чем вы, лорд?» «Я знаю, ты можешь меня слышать, брат», – продолжил Рус. «Знаю, что можешь». «Лорд, пожалуйста», – взмолился Хафсер. «Объясните, что вы делаете». Волчий король не обратил внимания на его слова. Он продолжал взглядываться Хафсеру в глаза, словно те были омутами, из которых в любой момент могло что-то появиться. «Магнус! Магнус! Алый король! Брат мой!» – произнес он. «Я знаю, ты можешь слышать меня. Ты внедрил это орудие, этого несчастного глупца Ибн Русте. Ты подослал его к нам, чтобы вызнать наши тайны. Но знаешь что? Мы не глупее тебя. Возможно, даже умнее. Мы сразу раскусили твоего шпиона, но не устранили его. Мы продолжали держать его у себя, чтобы следить за тобой, Магнус, чтобы вызнать твои тайны. Глаз может смотреть наружу, но может и внутрь. Тебе-то следовало знать об этом, как никому другому, тебе, смотрящему глубже всех». Волчий король отвернулся и отступил на пару шагов назад. Взяв в руки скипетр, он сел на трон, после чего положил голову на кулак и вновь взглянул на Хафсера. «Мне нечего от тебя скрывать, Магнус, нечего. Ты ведь знаешь меня. Мои враги должны знать, кто за ними идет. Тогда их легче уничтожить. Я не люблю скрывать свои силы или то, что я уже иду. Лучше, чтобы мои враги понимали, какая буря на них вскоре обрушится». Волчий король прервался и сглотнул. Казалось, он подбирает нужные слова. «Я не поэтому говорю с тобой сейчас. Я говорю с тобой в надежде, что ты выслушаешь меня. Я говорю с тобой, как брат с братом. Тому, что грядет, происходить не следует. Ты ведь знаешь, я этого не хочу. Ты ведь знаешь, что мое сердце разрывается от необходимости выступить против тебя. И что душа нашего отца терзается от того, что он превращает своих сынов в противников. Но ты свершил это, ты довел до этого. Вся вина лежит на тебе». Рус вновь сглотнул. Он опустил взгляд на палубу, хотя его слова все еще предназначались Хафсеру. Скальд же продолжал стоять на месте, словно прирос к полу. «Мы давали тебе не один шанс, Магнус. Мы позволили тебе добывать знания и проводить исследования. Когда же нас стали одолевать опасения относительно того, куда тебя может завести эта стезя и как она сможет угрожать всему тому, что нам дорого, мы открыто сказали тебе о своих тревогах. Совет на Никее, он должен был стать моментом примирения. Ты поклялся, что оставишь магию. Ты поклялся. Поклялся, что подчинишься решению отца. Его голос упал до шепота. Но ты нарушил клятву. Ты показал, что никейское решение ничего для тебя не значит. И поэтому это твоя вина. Тебе следовало понять, что у отца будут связаны руки. У него не останется иного выбора, кроме как послать меня для свершения кары. Рус взглянул Хавсеру в глаза. «Я даю тебе последний шанс, как брат брату. Я даю тебе драгоценное время, как ни одному другому врагу. Заверши свои дела, эвакуируй людей из городов, отключи оборонительные системы, выведи своих 1000 сынов на открытую местность и приготовься к сдаче. Магнус, пожалуйста, на тебя спустили волков Фенриса. Лишь в твоей власти не допустить кровопролития». Он поднялся с трона. «Пожалуйста, Магнус, прошу тебя». Волчий король отвернулся. «Он ответил?» — отвлеченно спросил Рус. «Я не чувствую ответа», — с дрожью в голосе ответил Хавсер. «Но с другой стороны, я даже не понимаю, как именно это должно работать». Рус недовольно заворчал. «Но если бы и понимал», — поспешно добавил Скальд. Он почувствовал на себе пристальные взгляды других волков, особенно Хельвинтра. «В этом я также никогда полностью не уверен». Волчий король промолчал. «Мой лорд», — отважился Хавсер, — «что? Что совершил ваш брат?» «Он совершил акт Малефика, из-за которого его колдовство на глазах императора проникло на саму Терру», — ответил Хельвинтр. «Но зачем?» — спросил Хавсер. «Так он хотел передать предупреждение», — не оборачиваясь, произнес Рус. Его голос представлял собой приглушенное рычание, походившее на отдаленный гром. «Предупреждение, мой лорд! Это было так важно, что Магнус решил раскрыть собственное предательство, лишь чтобы передать его», — пробормотал Рус. «Простите меня», — сказал Хавсер, — «но разве это не говорит о верности вашего брата? Разве предупреждение не проверили? К нему не отнеслись со всей серьезностью». Рус обернулся к нему. «Зачем? Мой брат безумец, глупец-чернокнижник». «Лорд», — сказал Хавсер, — «он был готов признать, что проигнорировал указы Никеи и рисковал неизбежной карой, лишь чтобы предупредить вас. Зачем ему так поступать, если только все не по-настоящему?» «Скальд, ты не воин», — почти ласково произнес Рус. «Стратегия не твоя сильная сторона. А если все обстоит совершенно иначе? Магнус хотел добиться отмены никейского решения. Он хотел, чтобы ему вновь разрешили заниматься своими загадочными делами и практиковать грязную магию. Поэтому он придумал угрозу столь ужасную, что, предупредив нас о ней, мы бы простили ему все на свете и забыли про обвинение. Угрозу столь немыслимую, что впоследствии мы бы благодарили его и говорили, что он был прав все это время. Таково его намерение. И вы знаете, что может быть столь немыслимым?» — спросил Хавсер. «Магнус заявил, что Великий Гор собирается восстать против Империума», — произнес Рус. «Судя по твоему лицу, Ахмад ибн Русте, ты также находишь это глупым». Хавсер перевел взгляд на Хельвинтра. В ответ на него уставилась ничего не выражающая кожаная маска. «Волчий король, великий лорд», — начал Хавсер, — «это не первое предупреждение относительно магистра войны. Лорд, пожалуйста. Наш скальд говорит об инциденте с Эддой Хальвульфом», — напомнил Хельвинтер. «Мне известно о нем», — сказал Рус. «С одной стороны, все вроде бы подтверждается. Но опять же подумай со стратегической точки зрения. Там был задействован Малефик, обративший и извративший одного из наших годи прямо рядом с тобой, проводником вражеской силы. Конечно, несчастный Хальвульф бормотал бы ту же проклятую ложь на своем последнем издыхании. Благодаря ему, стороннему источнику, история Магнуса должна была сойти за правду». Рус заглянул Хавсеру в глаза. Но правда в том, что именно это доказательство мне и нужно. Магнус отчаянно пытается скоординировать кампанию по дезинформации, которая подтвердила бы его якобы искренние намерения. Ему не нужно отвечать через тебя, Скальд. Он уже ответил. Волчий король обернулся к Хельвинтру и сопровождающим. «Уведите его, но держите поближе к передовой. Я хочу, чтобы связь с моим братом оставалась открытой. Мой бедный брат. Пусть он видит, что мы идем. Пусть знает, что еще не поздно просить о милосердии». «Мой лорд», — произнес Хафсер, — «что же теперь будет?» «Теперь», — ответил Лемон Рус, — «теперь Проспера падет».